Глава 29. Первое развлечение в столице. Путешествие закончилось часа через 4. Город оказался далековато от суши. Мы сразу поняли, что приплыли, когда послышались голоса, и нашу коробку начали толкать. Приготовившись выбираться, я достал кинжалы. Аура же набила наш рюкзак фруктами, сказав, что точно пригодятся. Ну, что за девчонка? Минут 10-15 ушло на перевозку. По голосу стало ясно, что перетаскивают 3 или 4 мужика. Все ругаются, пыхтят. Наверное, ожидали, что фрукты да овощи окажутся полегче. Когда движения прекратились, и из 4 голосов остался всего один, я приготовился. Верхнюю крышку поддели. Развернув кинжал в руке рукоятью вперед, дождался, когда нас откроют. Грузчик заглянул внутрь, застыв. — А вы еще кто? — Гости столицы. Усмехнувшись, подался вперед и влепил ему рукоятью по морде. Рухнув на спину, грузчик отключился. Мы с Аурой вылезли из ящика и, осмотревшись, направились к лестнице. Повсюду ощущаются различные магические потоки. Видимо, организация крупнее той, что в Фоллинге. Стража серьезная. Склад делится на 2 этажа. Мы направились на 2. Аура держится за мной. Одна рука у нее на клинке. Тихонько поднявшись и оглядевшись, заметил ближайшее окно. С помощью магии направил кинжал. Тот аккуратно подлетел и вонзился в щель между рамой и подоконником. Мне не составило труда открыть выход. Собравшись уже к выходу, остановился, выставив руку. Аура поспешила, влетев в нее. Ладонь уперлась в упругую грудь. Приятное ощущение. «Стой!» — прошептал, проигнорировав ситуацию. А вот ушастая смутилась, сделав шаг назад. Из-за угла показался высокий мужик с булавой на поясе. Черная рукоять, серая сталь, а еще сверкающий камушек на самом верху. В руках он держит громадную коробку. За ним следом плетется какой-то старичок. — Ну что, сюда? — Решил помочь, что ли? — Да, сынок, сюда. Прокашлявшись, старик выгнулся, пожав ему руку. — Ох, спасибо тебе. — Да ладно, ничего такого. Ну, я пойду тогда. — Иди, сынок, иди. Стражник поклонился и направился в нашу сторону. Спуск здесь всего один. Это нехорошо. Мне в голову не пришло ничего лучше, как снова воспользоваться кинжалом. Направил его на скорости в дальнюю стену. Лезвие вонзилось в какой-то сундук. Тот рухнул на пол. Посыпались украшения, стражник обернулся, охнув, и тут же побежал собирать вместе с тем самым старичком. Улыбнувшись, взглянул на Ауру. Она также прикрыла рот рукой, посмеявшись, а после кивнула мне. Мы тихо забрались на окно и выскочили наружу. Оттуда на крышу и на соседнее здание. Уже там удалось слезть на землю. Напялив капюшоны, вышли из подворотни. — Ну что, куда сейчас? — Снимем номер. — Сколько у нас осталось? Достав кошель, Аура взглянула внутрь. Лицо скривилось. Мне это не понравилось. «Артур, гостиница в Фоллинге дорого нам обошлась. Только не говори, что на сутки. Ну, хоть что-то. Надо бы подзаработать. Идем». Кацура сильно отличается от Фоллинга. Это все-таки огромный плавучий город. Если стоять на месте, можно ощутить легкие вздрагивания земли под ногами. Дома здесь лучше, чем в Фоллинге, да и лавки богаче. Можно сказать, все самое лучшее собрано именно в столице. Проходя по рынку, я нашел множество фруктов и овощей, которых раньше не видел. За 500 лет многое изменилось. Люди, эльфы и прочие научились выращивать новые сорта. Радует, что население не зациклилось на проблеме демонов. Хотя именно здесь их и не было никогда. Разве что те, что водятся в воде. Барьеры в небе и под водой довольно мощные. Мы ходили довольно долго, рассматривая все здания. В какой-то момент я остановился, заметив простенький с виду бар. У главного входа невысокая девушка с табличкой в руках. На голове милые пушистые ушки. Не думал, что встречу в столице зверолюдку. Улыбнувшись, сразу направился к ней. Аура и слова сказать не успела. «Эй, привет!» — обратился к малышке. С виду она и впрямь ребенок. Низкая, плоская, да и наличико невинно. «Ой, здрасте, здрасте! Хотите заглянуть к нам?» «Ну, вроде того». «Как здорово! Тогда очень советую поучаствовать в наших соревнованиях. Вы, я погляжу, оружием владеете». «Что за соревнования такие?» «Подпольные бои». «Постой. Мне казалось, такие вещи запретили уже давно». «Вы чего?» Она искренне рассмеялась. Я же почувствовал себя как-то глупо. «Наш король давно снял запрет. Леток так 200 назад». «Тогда точно заглянем. Что можно выиграть?» «Как золото, так и меня». «Тебя? Это как понимать?» «Я главный выигрыш». Отложив табличку и выпрямившись, девчонка воспользовалась своей силой. Ее рост тут же изменился. Грудь выросла, ткань кофточки натянулась, подчеркнув достоинство. Ноги покрылись густой темной шерстью, а за спиной выскочил хвост. Сейчас она выглядит как зрелая женщина. Причем довольно сексуальная женщина. Зверолюдка Афина. Поразительно. Ты способна изменять свои параметры. Нестандартная трансформация. Ну, Аура, переглянулся с эльфийкой. Пойдем глянем, что у них там. Желаю удачи. Афина помахала хвостом, проводив нас. А после вернула прежнюю форму и взяла табличку. Эй! Аура взяла меня за руку, стоило нам зайти. Ты чего? На ее грудь повелся? Не неси чепуху. Уверен, здесь и комнаты сдают. Мало того, можно подзаработать. Ну, ладно. Как ни странно, народу не так много. Причем за большинством столиков сидят мужики с синяками и бинтами, похоже, провалившиеся участники. Мы с Аурой заняли свободные места у стойки. К нам тут же подошел владелец лавки. «Чего изволите, уважаемые?» «Слыхал, у вас есть арена. Давай-ка нам выпивки и рассказывай». Положив на стол две серебряных, подмигнул сотруднику. Он перенял мой настрой, поставил перед нами две полные кружки с приятным ароматом хмеля. «Арена есть, да. Поучаствовать может любой желающий». «И с кем сражаться?» «Три соперника. Все они очень сильны. За победу над первым одна золотая, за победу над вторым 5 золотых. Ну, а за третьего 7 моя дочка». «Ага, стоп, дочка». «Мужик, погоди, ты тоже зверолюд, что ли?» Он усмехнулся, задрав подбородок. «С чего ты взял? Афина приемыш. Подобрал ее на улице 10 лет назад. Именно она и предложила бои устроить». «Я так понимаю, получаете вы с ней с этого прилично, раз такие вознаграждения достойные». «Мы всех предупреждаем, что соперники сильны. Соглашаться или нет, ваше право. Только вот участие обойдется в золотую». «Неплохо. А давай так». Вывалив ему все наши оставшиеся монеты, положил рядом еще и 2 своих кинжала. «Все, что у нас есть, и 2 магических клинка. За качество ручаюсь». «Неплохо, дружок. Ну, так и быть. Нравишься ты мне. Пейте пока, а я предупрежу соперника». С этими словами мужик скрылся в другой комнате. Аура тут же уставилась на меня с хмурым видом. «Ты только что все наши деньги отдал». «Ага. А еще свои кинжалы». «Но они же нифига не магич...» Закрыв ей рот своей рукой, приблизился и прошептал. «Не кричи ты так, ушастая. Отшлепай уже». Она что-то промычала в ответ, закатив глаза, как вдруг вернулся работник. Все оказалось даже проще и быстрее, чем я думал. Подпольные бои всегда делились на несколько типов. Сражение с оружием, с помощью магии, голыми руками, ну и куча мала. В последнем варианте на арену просто выпускали как участников, так и диких зверей. Побеждает выживший. Единственный. Здесь работают по первому типу. Закончив со стаканами алкоголя, нас проводили в подвал. Помещение оказалось громадным. Арена представляет из себя почти 300 метров в диаметре. Плюс еще расстояние для зрителей. Похоже, копали с помощью магии. Стены довольно ровные, укреплены деревянными и стальными балками. Работа проделана большая. Отложив плащ и взяв лишь копье, перепрыгнул через заборчик арены. Тут же, с другой стороны, из дальней двери вышел громила. Широкоплечий мужик с густой бородой. Тело покрыто татуировками. Один глаз закрыт повязкой. Нескольких зубов нет. В руках громадный топор со старой застывшей кровью. «Итак, какие правила?» Переглянулся с наблюдающим за нами работником бара, что остановился рядом с Аурой. «Либо пока кто-то не сдастся, либо до смерти». «Как интересно». Но это оказалось не всем. Работник достал из кармана небольшой круглый артефакт и вставил его в пьедестал рядом с заборчиком арены. Нас окружил непроницаемый барьер. Довольно мощный. Такого я не ожидал. Оставки-то повышаются. Усмехнувшись, приготовил копье и встал в боевую стойку. Ну что, повеселимся. Мой противник никак не отреагировал. Лишь крепче сжал топор в руке и, замахнувшись, метнул его в меня. Причем так быстро, что я увернулся в последний момент. Лезвие пролетело мимо лица, вонзившись в барьер и оставив разрез. Отскочив в сторону и сосредоточившись, я заметил еще один козырь. Топор вернулся к владельцу. Похоже, магическое оружие. А неплохо они тут устроились. Подземная арена не занимает лишнего пространства. Отсюда не приходится платить и за площадь. А сильный соперник сокращает шансы на победу до минимума. Чувствую у него и стиль, и магическую энергию. Он довольно силен, но не для меня. Сейчас разница слишком велика. Немного подумав, рванул прямо на врага. Громила также начал сближаться, и когда мы оказались совсем близко друг к другу, он ударил. Топор пролетел в сантиметрах от лица. Сразу после этого здоровяк ударил второй рукой. Кулак влетел в выставленное копье. Меня сдвинуло на пару метров, но отступать поздно. Вновь приблизившись и увернувшись от быстрого удара, обошел его со спины. Взмахнув копьем и оставив разрез на спине, отскочил. Противник вскрикнул и, развернувшись, метнул топор. Я отпрыгнул в сторону и, заметив, как он возвращается к владельцу, метнул копье. Наконечник вонзился в топор, сдвинув его. В итоге оба оружия отлетели в сторону. Громила взглянул на меня, ударив в кулаки. Мы приблизились друг к другу. Первый удар полетел в мою сторону. Уклонившись и ответив, врезал по запястью. Вторым ударом в бок. Опустившись на колено, противник получил третий удар прямо в ухо, рухнув на бок. Хотелось бы, чтобы он сдался, но не тут-то было. Вытянув руку и подтащив к себе топор, противник взмахнул им, заставив меня податься назад. У него есть способности, но почти все перекрывается одной лишь грубой силой. Никакой тактики или обдуманных действий. Именно из-за этого сразу было понятно, кто одержит победу. Направившись вперед, решил заканчивать. Топор снова полетел в меня. Увернувшись и не сбавив скорости, подпрыгнул прямо у лица, зарядив здоровяку коленом по морде. Он потерял равновесие и рухнул на землю. Подавшись вперед и крутанувшись, подхватил копье. Противник уже собрался подняться, как я снова приблизился, наступив на грудь и приставив наконечник копья к горлу. Капля крови скатилась по коже к земле. Зависнув в одном положении, здоровяк поднял руки, сообщая тем самым, что сдается. Усмехнувшись, убрал ногу и протянул руку, чтобы помочь подняться. Он оценил мой жест, усмехнувшись. Тут же барьер спал. Работник, встретивший нас у стойки, похлопал. «Отличное сражение! Давно я не видел такого шоу!» Подойдя ближе к нему, забрал свои кинжалы и деньги. Как и полагается, к нашей сумме добавилась золотая. «Как насчет второй битвы завтра? Сколько там обещаешь? 5 золотых?» «А то! Но ты учти, уровень-то совсем другой!» «Не страшно. Мне понравилось. Кстати, здесь случайно комнаты не сдаются?» «Давай за мной. Покажу одну. Класс!» Увлекшись радостью победы в соревновании, совсем не заметил слежки. Та самая зверолюдка Афина наблюдала за нами с балкончика, задорно махая хвостом. Когда же мы ушли, она развернулась и уселась на перегородку, облизнувшись. «Похоже, я, наконец, кому-то достанусь. Как будоражит!»